Глава 19. Уважаемые, если вы не отойдете от нашего столика, мы будем вынуждены обратиться к охране, угрожающим голосом сказал Егор, прерывая перепалку моего бывшего мужа с его матерью. А я обратила внимание, как к нам уже спешит менеджер. Никита тоже это заметил, как и моя бывшая свекровь, и сразу же оба присмирели. Извините. Процедил сквозь зубы мой бывший и одарил меня своим ненавистным взглядом. «Эх, какая свадьба без драки, да, брат?» — спросил вдруг Андрей, усмехнувшись, и начал медленно вставать. «Плохая», — ответил Алексей и тоже начал подниматься. Никита сразу же переключился на них обоих, и я заметила, как в его взгляде промелькнула настоящая паника. «Ох, простите нас, мы больше не будем вам докучать!» Пролепетала тут же его мамаша, поняв, что ситуация начала обостряться. Странно, что кланяться не начала, а у меня аж скулы свело от их поведения, и я на автомате схватила за руки обоих мужчин, не желая их отпускать и уж тем более устраивать драку. К тому же кто-то с дальнего столика уже включил телефон и нацелил его в нашу сторону, заметив какие-то непонятные телодвижения. Доказывай потом, что они первые начали. Да и вообще, я не из тех женщин, которые радуются мужским дракам. Всегда это напрягало. Мой брат из-за такой вот драки попал в тюрьму. Человека сильно изувечил. А виновата была вертихвостка, его девушка, которая даже дожидаться его не стала и выскочила замуж за другого. В итоге, стоило подойти менеджеру, как мой бывший со своей матерью тут же ретировались и, больше того, даже из ресторана ушли. Мы все вместе проследили за их уходом, а они ни разу не обернулись. Хотя я, если честно, ждала чего-то такого. «Не бойся, котенок, этот мразеныш ничего тебе не сделает. Я его пробил уже. То еще чмо», — тихо сказал мне Алексей. И, наклонившись, щекоча своим дыханием, на ухо добавил: «А мне очень понравилось, как ты взяла меня за руку. Это так возбудило?» «И меня». С другой стороны ко мне прижался Андрей. А я вся покраснела, как маков цвет. Хорошо, что Егор сидел и загораживал нас, точнее меня, своей могучей спиной от всего зала. А то точно бы под стол свалилась от стыда и одновременного возбуждения. «Хватит!» прошипела я. «Мы не одни. Я стесняюсь. Совсем с ума сошли?» «Прости. Ты теперь моя жена. Я не могу удержаться», ответил Алексей. Да только в его голосе я что-то ни единой нотки раскаяния не услышала. «И моя невестка. Что еще сильнее возбуждает?» прошептал мне прямо в ухо Андрей. Нежно поцеловал в щечку, сразу же отодвинулся и громко крикнул: «Горько!» Горько было, очень сладостным. Мы просидели еще минут 30, наелись вкусного десерта, почти свадебного торта. А я подумала, что эта свадьба мне нравится намного больше, чем та, которая была с Никитой. Да, та другая была более шикарной, с кучей гостей, я в белом дорогущем платье, которое мы покупали с матерью мужа. Но при этом всем я ощущала себя невероятно скованно и боялась слово лишнее сказать или что-то сделать, что могло бы скомпрометировать мою новую семью. Свекровь мне устроила целый ликбез и угрожала, что если я хоть как-то их опозорю, лично меня прибьет. В итоге отдыхали и радовались все, кроме меня одной. Но то было так давно и неправда, что я совершенно об этом перестала думать, потому что Андрей с Алексеем меня очень быстро отвлекли своим флиртом и шутками. А затем мы отправились... Нет, не домой, а в приют. Да, сначала парни хотели поехать в какой-то там навороченный питомник, чтобы купить котят и щенят, но я настояла на приюте. О нем мне рассказала Галя. Мы с ней даже пару раз туда ездили и привозили корма для животных. Я помнила, что у них там были и малыши, не только взрослые животные. Настроилась отстаивать свое мнение, но парни очень быстро согласились, что и правда лучше взять из приюта животное, отчего я даже слегка опешила, Не привыкла я, что кто-то так быстро со мной соглашается. Приехали мы уже достаточно поздно, и оставалось всего 15 минут до закрытия, но нам все равно удалось подобрать то, что мы хотели. Только я взяла не щенка, а взрослую беспородную болонку с таким серьезным и настороженным взглядом, что я почему-то подумала, что она чем-то на меня похожа. Алексей выбрал себе молодого подростка, рыжего кота. Тот еще хитрюга и наверняка Шкода, судя по его взгляду. А Андрей почему-то остановился на уже взрослом и спокойном черныше. Мой муж и его брат оставили довольно приличную сумму для приюта на корм другим животным. Однако девочка-волонтер все равно сказала, что будет требовать от нас фото и видео отчетов в течение 6 месяцев. И мне это очень сильно понравилось. После приюта мы заехали в зоомагазин и накупили целую кучу всего для наших новых жильцов. А дома оказались, после всех вечерних пробок, лишь 8 часов. Егор сразу же откланялся, лишь помог нам занести весь наш скраб домой. И мы остались одни, разбираться с новыми детьми. Хотя из них по факту был ребенком лишь Рыжик, но я все равно почему-то сразу назвала их всех детьми. И Андрей добавил «нашими детьми». И это было так мило, что у меня даже глаза немного защипало от нахлынувших эмоций. Всю остальную часть вечера мы устраивали свою банду. Решили временно поселить их в гостиную. Туда же установили целый комплекс для кошек и поставили несколько корзин на пол, а также устройство для добычи корма. Ванночки для туалета поместили в разные санузлы и показали все это животным, чтобы знали, как пользоваться и куда ходить. К слову, все туалеты были автоматическими, и это было невероятно удобно. Главное вовремя наполнитель засыпать. Что удивительно, но Ада, теперь уже моя собака, сразу сообразила и первая опробовала собачий унитаз. Еще мы добавили для животных в коридор, на кухню и в гостиную фонтанчики для воды. Из всех животных вел себя раскованно только Рыжик. Он смело везде лазил и все обследовал. Был игривым, милым и добродушным ребенком. И не скажешь, что рыжий. Я слышала, что у них обычно характер не самый лучший. Но наш малыш, мы его так и решили назвать. Точнее, это имя придумал ему Андрей. Был на диво добрым малым. Ада вела себя спокойно, но немного настороженно. Черныш, так мы назвали черного возрастного кота, вел себя так, будто он тут и царь, и все должны ему поклоняться. Сразу же занял самое верхнее место на комплексе и, усевшись на него, смотрел на всех свысока, слегка прищурившись. Животные не пытались драться, обнюхали друг друга и разошлись по разным сторонам. Благо, места было много. Уже в 11 вечера Алексей сказал: «Ну все, пора идти спать». И посмотрел на меня так многозначительно, что я сразу поняла: спать мы, если и будем, то очень не скоро. «О, я с вами!» Чуть ли не подпрыгнул на месте Андрей и тоже одарил меня довольно однозначным взглядом. «Мне сначала надо в душ». Почему-то вспыхнула я и буквально рванула к себе в комнату. А когда вошла внутрь, вдруг увидела Аду, которая хвостиком пришла за мной, сразу же запрыгнула в кресло и свернулась в нем калачиком, всем видом показывая, что я ее с места не сдвину. Я решила не гнать ее. Если ей хочется, пусть отдыхает. Обмотавшись одним полотенцем, я вышла из душевой и сразу же наткнулась на целую кучу народа. Тут были и братья Таисовы, и Черныш с малышом, и Ада. Причем Ада смотрела на всю эту банду с большим неодобрением. Но, увидев меня, сразу же завиляла хвостиком, но очень несмело. В ее взгляде так и читалось: «Я не знала, что с ними делать. Ты не оставила никаких инструкций, прости». «Мы соскучились», — улыбнулся Алексей, который играл с Рыжиком с помощью специальной игрушки для кошек. «Очень», — добавил хриплым тоном Андрей. Он наглаживал черныша, который расположился рядом на моей постели, и глаза прикрыл от удовольствия. А мне стало немного стеснительно. Наверное, мужчины прочитали мои мысли, и Алексей сразу же заявил: Как насчет небольшого количества вина для расслабления? Я только за, — ответил Андрей. И мужчины перевели на меня свои вопросительные взгляды. Мой хмель успел уже выветриться, но я не любила особо пить алкоголь. Спасибо родителям. Отвратили меня от этого дела. Поэтому решила, что лучше будет все по-трезвому. Так правильнее. Семейная жизнь должна быть строго на трезвую голову. Только так можно понять, стоит ли оно того или нет. Если раньше я думала лишь о том, как бы мне зацепиться и выжить, то теперь, прожив довольно много лет в бесконечном страхе потерять то, что мне вовсе не принадлежит, поняла, что главное — быть счастливой. Я собиралась ею стать. Ща-сли-вой. Растянув губы в улыбке, решила сделать походку от бедра и медленно прошла в сторону обоих мужчин, отчего их взгляды затуманились от возбуждения, а кадыки заходили от частого сглатывания. О, обильное слюнотечение мне нравится. Подходя ближе к постели, я демонстративно опустила руку вниз, нагнулась, при этом прогнувшись в спине, показывая все свои прелести, и, подхватив халат, что лежал на кровати, набросила его, а затем скинула полотенце. Буквально на мгновение показала, что у меня под ним ничего нет, и тут же запахнула полы халата. Мои мужчины тут же подскочили и двинулись в мою сторону. А я, хмыкнув, отрицательно покачала головой, еще и палец выставила вперед, тоже им помахала в воздухе и, развернувшись, пошла, виляя попой, на выход. Первая попавшаяся на моем пути спальня принадлежала Андрею. Вот в нее я и завернула, оглянувшись на мужчин, шедших за мной по пятам. Животные на этот раз остались в комнате, решив за нами не ходить. И правильно, нечего им смотреть на наши весенние игры. Уже в спальне я приглушила свет, сделав его интимным. Скинула халат, залезла на постель и улеглась ровно посередине, стараясь сделать свою позу как можно сексуальнее. Примерно как на картинках всяких великих художников. Андрей с Алексеем сначала застыли на входе, внимательно на меня посмотрели, а затем медленно начали ко мне красться. «Ты такая красивая!» — почти мурчащим голосом сказал Алексей, отчего у меня внутри все затрепетало. «И вся моя!» «И моя!» — возмущенно заявил Андрей, посматривая на брата с легким укором. «Угу», — кивнул блондин и сознанием дела добавил. «Наша». «Наша», — повторил брюнет. У постели они быстро разделись догола, совершенно не скрывая свои восставшие жезлы, а затем в считанные мгновения оказались на постели. «Я буду первым», — заявил Андрей и с хитрецой в голосе добавил. «На правах родственника. Тогда я готов быть вторым. Но ты же приласкаешь мужа, пока Андрюха будет тебя разогревать своим красивым ротиком, котенок». «Вы оба такие извращенцы?» — усмехнулась я, чувствуя нездоровый азарт напополам с возбуждением, и с хихицей добавила. «А может быть, вам стоит меня разогреть как следует?» «Я за любой движ, кроме голодовки». Андрей оказался рядом в считанные мгновения и уже раздвигал мои ноги, еще и с таким плотоядным взглядом, что у меня мурашки по всему телу замаршировали прямиком вниз живота. «Я тоже не отказался бы доставить своей супруге удовольствие», — недовольно добавил Алексей. «Становись в очередь», — ответил ему этот нахал. И с удобством, умастившись между моих ног, подул мне прямо туда, при этом наблюдая за моей реакцией. А она была совершенно однозначной. Я охнула и прикрыла глаза от удовольствия, еще и губу прикусила. А когда мужчина дотронулся своим горячим языком до средоточия моей женственности, то еще и руками сжала простыню, чтобы хоть за что-то держаться и не взлететь от переполнявших меня эмоций, как физических, так и эмоциональных. Сквозь ресницы я увидела, как Алексей подбирается ко мне и начинает ласкать руками мою грудь, а затем приближается к моему лицу и агрессивно целует в губы. Я обняла его, и сама начала не менее агрессивно отвечать. И то, что оба брата одновременно целовали меня в губы, оказалось таким пикантным и невероятно развратным моментом, что я почти готова была кончить уже прямо сейчас, еле сдержалась от нахлынувших чувств. «Ты такая сладкая!» — прошептал мне Алексей прямо в губы и смотря в глаза. «Я от тебя дурею просто!» «Я тоже от тебя дурею!» — ответила я и всхлипнула, так как кое-кто внизу решила себе напомнить. А Алексей, ухмыльнувшись, начал целовать мое лицо, шею и спускаться ниже, груди. Я же руками начала щупать его кубики и ниже. Потянулась к восставшему члену. Мужчина чуть сдвинулся ближе ко мне, чтобы я смогла достать рукой до его мошонки. Пальцы Алексея скользили по моему телу, оставляя за собой горячие следы, словно он хотел выжечь на моей коже память о каждом прикосновении. Его дыхание обжигало ключицу. Губы находили самые чувствительные места, а язык медленно рисовал на коже узоры, от которых внутри все сжималось, и разгоралась новая волна желания. Я же старательно пыталась доставить удовольствие ему в этот момент. Обхватив кожу между членом и яичками, сжала так, что он зашипел от удовольствия. Андрей, не прекращая своей игры, заставлял меня стонать так, что я едва могла дышать. Волны удовольствия поднимались все выше, смешиваясь с теми поцелуями, что обрушивал на меня Алексей. Казалось, я растворяюсь между ними, теряю границы, и мир сжимается до этого мгновения. До этих рук, губ, дыхания и неумолимой жажды, сжигающей изнутри. Второй свободной рукой я то сжимала простыню, то вцеплялась пальцами в плечи мужа, ощущая, как его сила оберегает и одновременно захватывает меня. Его же вторая рука уверенно скользнула по моей талии, будто утверждая право на каждую линию моего тела. Я закрыла глаза, и во мне зазвенело напряжение, сладкое и мучительное, будто я стояла на краю бездны, готовая сорваться вниз, туда, где уже не будет ни мыслей, ни слов, только чистое безудержное чувство. И когда я открыла глаза и увидела макушки их обоих, сосредоточенных, жадных, пылающих, то поняла, они хотят меня целиком, без остатка, и я готова была отдать им все, до последней капли себя. Алексей все настойчивее спускался ниже, покрывая мою кожу горячими поцелуями, и каждый новый миг наполнял меня предвкушением. Его ладонь тискала мою грудь, а язык обжигал сосок так жадно, что я застонал, сама рукой прижимая его голову ближе. При этом продолжала держать его крепко за член второй рукой и старалась работать кулаком. Андрей же, словно чувствуя каждую вибрацию моего тела, усиливал ритм своих ласк, и от этого мне казалось, что я разрываюсь на части между двумя мужчинами, их вниманием, жаждой и тем безумным огнем, что они разожгли внутри. Я больше не могла контролировать себя. Движения становились резче, дыхание прерывистее, а стон все громче вырывался наружу. Я тонула в этом вихре, не в силах ни сопротивляться, ни остановиться. Их взгляды цеплялись за меня, будто я была единственным источником их страсти. И это чувство пьянило сильнее любого вина. В какой-то момент Алексей приподнял голову, встретился со мной глазами, и в его взгляде было столько дикого притяжения и нежности одновременно, что я едва не расплакалась от этого накала. Его шепот пронзил меня. «Мы сведем тебя с ума. Затрахаем так, что ты забудешь свое имя, котенок». И в ту же секунду я действительно перестала принадлежать себе. Я уже не различала, где заканчиваются их прикосновения и начинаются мои собственные движения. Все смешалось в одном потоке. Горячие губы Андрея, уверенные руки Алексея, мои стоны и бешеный ритм сердца. Казалось, воздух вокруг дрожал, становился густым, как перед грозой. и молния рождалась внутри меня. Алексей крепко удерживал меня в своих объятиях, будто боялся, что я исчезну, растворюсь в этом безумии. Его поцелуи, жадные, требовательные, тянули из меня все до последней капли сил. Андрей закинул мои ноги себе на плечи и медленно вошел, и я уже не смогла сдерживать крик. А член его брата оказался у меня во рту. Они задвигались в унисон, медленно наращивая темп и ускоряясь, все глубже и глубже, резче и резче. Мои всхлипы, их шумное дыхание, они пронзали меня одновременно. Я принадлежала им, обоим. И в какой-то миг все вспыхнуло сразу, так ярко, так невыносимо сладко, что я вскрикнула, выгибаясь в их руках, словно тело не выдержало накатившей волны. Меня накрыло с головой, и я утонула в этом огне, позволяя себе полностью отдаться. Алексей прижал свой член к моему рту, входя чуть глубже и кончая, при этом удерживая, пока дрожь не схлынула, пока дыхание не стало хоть немного ровнее. Андрей поднял голову, посмотрел на меня, и на его губах блестела улыбка победителя. «Ты просто космос, Катюша!» — прошептал он, вытирая уголок рта и довольно подмигнув. Я лишь закрыла глаза, вцепившись в плечо мужа, который лег рядом, и позволила себе раствориться в их тепле. Тело еще дрожало от недавнего взрыва, и я никак не могла вернуться в себя, будто мир вокруг продолжал кружиться в сладком вихре. Алексей гладил мою спину, проводя ладонью медленно, успокаивающе. И его дыхание мягко касалось моей щеки. Андрей устроился рядом, не отрывая от меня сияющего взгляда, и лениво чертил пальцем узоры на моем бедре. «Вот теперь ты по-настоящему стала принадлежать нам», — хрипло сказал он. И в его голосе звучала не только дерзость, но и странная, почти трогательная забота. Алексей поцеловал меня в висок, задержался, прижимаясь губами дольше, чем обычно, и тихо добавил: «Я хочу, чтобы ты всегда знала, мы сделаем для тебя все, решим все твои проблемы, только не убегай больше». Я открыла глаза и встретила его взгляд, повернула голову и увидела второй, совершенно разные, но одинаково пылающие. И в них было столько желания и тепла, что внутри стало спокойно, как будто я оказалась в самом надежном месте на свете. Я улыбнулась сквозь усталость и, обняв обоих, прошептала: «Тогда не отпускайте меня никогда». Они стиснули меня с двух сторон крепче, словно дали клятву. И в этот момент я почувствовала себя самой счастливой женщиной на земле. Наша ночь длилась очень долго. Мы как будто добрались до сладкого и никак не могли остановиться. Уснули мы лишь под утро и спали крепко до самого обеда, пока нас не разбудили наши новые питомцы, которые требовали влажного корма. Сухой-то можно было легко добыть, но он им, видимо, уже надоел.